Глава 12. Вика была уверена, что в такой важный день Лукас заявится ни свет ни заря и разбудит ее, поэтому даже немного удивилась, когда, проснувшись, поняла, что проспала рассвет. Майстер Нилс, как обычно, по утрам навещал своих питомцев, и Вика с удовольствием составила ему компанию. Она разливала сиреневый сироп с травами, гладила мечты по мягким головкам, чесала им животики, играла и разговаривала, словом, давала им то внимание, в котором они так нуждались. А Ванилька ничуть не ревновала, наоборот, весело резвилась с собратьями. После завтрака Вика гуляла по саду и долго любовалась солнечными зайчиками, пляшущими в стеклянных баночках, развешанных на ветвях деревьев. Затем она вернулась в дом и стала помогать майстеру Нилсу чистить и резать овощи для рагу, а сама то и дело незаметно поглядывала на часы. Чем меньше времени оставалось до полудня, тем больше она волновалась. Хотя, казалось бы, переживать не из-за чего. Письмо написано, встреча с темноходом назначена, 20 золотых лежат в кожаном мешочке на углу стола, а Лукас наверняка приедет вовремя. К тому же Вика решила, что в Тумарии все-таки не пойдет. Лучше вернуться к маме чуть позже, но живой и здоровой, чем не вернуться вообще. Впрочем, Маркус ее в любом случае не взял бы с собой. Словом, все в порядке, все готово, все должно пройти хорошо. Не так ли? То ли волнение девочки передалось майстеру Нилсу, то ли он и сам переживал, но внезапно хозяин дома отложил нож, которым ловко шинковал морковку, и сказал: «Что-то у меня душа не на месте. С тобой, что ли, сходить?» Вика подумала, что образное выражение «душа не на месте» в этом мире может быть вовсе не образным, и уточнила: «А где же она у вас?» «Да, это просто выражение такое», — улыбнулся майстер Нилс. «Оно означает, что человек беспокоится». «Понятно. У нас тоже так говорят. Но вы не переживайте, все будет в порядке», — заверила Вика, желая успокоить хозяина дома, хотя сама переживала и волновалась ничуть не меньше. С улицы донесся шум, и через несколько мгновений в дом, словно ураган, ворвался запыхавшийся Лукас. Светло-русые волосы взъерошены, голубые глаза горят, расстегнутая клетчатая рубашка развивается за спиной парусом. «Вова, появились тайные констебли!» — выпалил он. От неожиданности майстер Нилс выронил нож и тут, громко звякнув, упал на пол. «Ты уверен? Еще бы! Их уже много кто видел!» «Кто именно?» — продолжал допытываться майстер Нилс. «Если Фрейхильда, то это еще ни о чем не говорит. Да и твои друзья уж, прости, те еще фантазеры». «Не только они. Их видела хозяйка цветочной лавки, кузнец и продавец лимонада. А еще в городе говорят, что они расследуют, из-за чего Тумарья на нас наползает». «А кто такие эти тайные констебли?» — вмешалась Вика. Слово «констебли», да еще в сочетании с тайными, вызывало тревогу. «Люди болтают, что они шпионы правительства и следят за всем, что происходит на осколках Восьмирья», — ответил Лукас. «Получается, они тоже умеют ходить через Тумарье?» — удивилась Вика. «Нет», — покачал головой майстер Нилс, — «они не ходят через Тумарье, как темноходы. Они появляются прямо на осколке, словно из воздуха». «Пользуются порталами?» — предположила Вика, читавшая о подобном в фантастических книгах. «Никто точно не знает. На то констебли и тайные. Собственно, мы знаем о них даже меньше, чем о темноходах. Но зато точно известно, что иногда они забирают с собой кого-то из жителей и больше этих людей никогда не видят». «А зачем они пришли, Вова?» — спросила Вика. «Скорее всего, из-за Маркуса», — ответил Лукас. «Тайные констебли темноходов, мягко говоря, недолюбливают». «Почему?» «Наверное, потому что темноходы знают и видят то, что им не положено. Или констеблям просто не нравится, что кто-то еще, кроме них, может перемещаться между осколками». «Если они схватят Маркуса, то я не передам ему письмо, и он не доставит его тете Генриетте», — испугалась Вика. «А если темноход уже знает, что в городе появились констебли, то он, наверное, и дожидаться меня не станет». «Побежали скорее, Вова!» — тут же предложил Лукас. «Может, мы еще успеем его застать?» Не теряя времени зря, Вика сбегала в спальню за рюкзаком, посадила в него Ванильку, схватила со стола мешочек с монетами и сбежала вниз. Торопливо чмокнула майстера Нилса в щеку. «Спасибо вам большое за все-все!» — поблагодарила она, надеясь, что он поймет, как много вложено в это все-все. Его поддержка и забота, крыша над головой, вкусные ужины, чудесные беседы, Ванилька и, конечно, 20 золотых. «Будьте осторожны!» — крикнул майстер Нилс уже в спину убегающим Вике и Лукасу. Если бы только Вика знала, что больше не вернется в приют, где живут бездомные мечты, то наверняка нашла бы для майстера Нилса другие слова. Но, к сожалению, обычно люди даже не подозревают, что прощаются с кем-то навсегда, и потому чаще всего не успевают сказать всех тех самых важных, нужных слов, которые готовят для таких моментов. Путь, который накануне занял 40 минут неспешным шагом, бегом Вика и Лукас одолели всего за четверть часа. Остановились на вершине холма, откуда Ова был виден как на ладони, и с трудом перевели дыхание. Вика сразу поняла, какой из мостов тот самый высокий мост, у которого ей назначил встречу темноход. Он и впрямь был самым высоким. А вот Маркуса Вика нигде не видела. «Может, еще просто слишком рано? Мы же на полдень договаривались». «Думаю, нам лучше не ждать. Пойдем поищем его в городе», — предложил Лукас. Долго искать не пришлось. На первом же перекрестке у городских ворот Вика и Лукас увидели небольшую толпу, которая кого-то осаждала. В воздухе звенела многоголосица. «И моей сестре передайте письмо! Вы моего кузена часом не встречали? А вы, случайно, в Амалуну не собираетесь?» Выглядело это так, словно все жители Ова разом решили передать темноходу все свои письма, просьбы и поручения. Маркус стоял в самом центре взволнованной толпы и вовсе не выглядел обеспокоенным из-за появления тайных констеблей. А может, он просто еще ничего об этом не знал. Осаждающие его со всех сторон люди его тоже не тревожили. Он безмятежно принимал письма, записки и мешочки с глухо звякающими внутри монетами. «Нам к нему не пробиться», — сказала Вика, глядя на плотную толпу вокруг темнохода. «Значит, подождем, когда он освободится. Главное, что он еще в городе, и мы его нашли», — ответил Лукас, и ребята отошли в сторонку. Неподалеку стояли и тихо переговаривались двое мужчин. Похоже, они тоже дожидались темнохода. «Когда все разойдутся, тогда к нему и подойдем», — сказал один из них. «Но я никогда не слышал, чтобы темноходы водили с собой людей на другие осколки», — с сомнением протянул второй. «Я тоже, но вдруг Тумарь и впрямь тут все затопит. Я бы предпочел сбежать до того, как станет слишком поздно. И потом, у нас на двоих целых 7 золотых, и я считаю, что это очень весомый аргумент в нашу пользу». «А может, и не затопит нас вовсе? Говорят, что Тумарий вышла из берегов как раз из-за этого темнохода. Вот сейчас он уберется во свояси, и Тумарий остановится». «А если не остановится? Хочешь рискнуть?» Тут из глубины узких улочек донесся пронзительный свист. Вика вздрогнула, а толпа, окружавшая Маркуса, бросилась в рассыпную. «Констебли! Маркус! Констебли! Беги!» — закричал Лукас. Два раза повторять не пришлось. Маркус мигом покидал письма и мешочки с монетами в заплечную сумку и со всех ног рванул к мосту. Вика и Лукас бросились за ним. Нагнать темнохода удалось только за городом. «Я знаю несколько укромных мест, где можно спрятаться и переждать!» — крикнул на бегу Лукас темноходу. Маркус не ответил. Он продолжал бежать. Остановиться темноход рискнул только на полпути к приюту майстера Нилса и к Тумарию. Убедившись, что погони не видно, присел на вершине холма и перевел дыхание. Запыхавшиеся Вика и Лукас с облегчением плюхнулись на траву рядом с ним. «Почему констебли на вас охотятся?» — спросил Лукас. «На меня?» «Ну и на тебя тоже. Вообще на всех вас, темноходов». «Я не знаю. Тех темноходов, которых они забирали с собой, никто больше никогда не видел. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли их поселили в уютном домике на берегу моря, чтобы каждое утро приносить им свежевыжатые соки». «Да, вовремя мы тебя предупредили», — напомнил Лукас о своей важной роли в его спасении. «Свисток констебли я и сам услышал», — проворчал Маркус. «Так и так мне пора было уходить. Кстати, ты письмо принесла?» — обернулся он к Вике. Так и внула. «И мечту?» Вика замерла и почувствовала, как ванилька зашевелилась в рюкзаке. «Нет», — наконец ответила девочка, — «но я принесла вам 20 золотых». «Мне не нужны золотые. Мне нужна мечта», — отрезал темноход. «А давай мы тебя отведем к моему дяде. У него в приюте живут бездомные мечты», — предложил Лукас. «Там их знаешь сколько. Выберешь себе любую». «Мне не нужна любая», — зло процедил Маркус. «Мне нужна именно эта мечта». Но Вика растерянно замолчала. Она не ожидала, что темноход откажется от денег взамен ванильки. Однако, прежде чем Вика подумала, как уговорить Маркуса, Лукас вскрикнул и, вскочив, указал на холмы вдалеке. Среди них показались фигуры в темных сюртуках и необычных высоких шляпах, и Вика сразу поняла, кто это. «Тайные констебли».